приехали одновременно, отец Майка и все семейства Смитов, отец, мать и Дэвид. Так что Аманде и Натану пришлось еще раз повторить свой рассказ. «Ну, у тебя талант, сестренка», — сказал Дэвид, — «влезть в такую историю. Но вы же меня им не отдадите?» — спросила Аманда. «Папа, мама, вы ведь обещали». «Папа, что ж ты молчишь? Я думаю, куда тебя спрятать?» — ответил старший Смит. «Что будет, если завтра этот же прокурор Мессон за тобой своих людей с ордером пришлет, на законном основании, на ферму, к старикам?» — сказала мама, хотя их адрес шериф знает. Аманде стало страшно. Она ведь совсем не героиня, как мадмуазель Лирин из того фильма про Париж и сопротивление, и нет рядом отважного лейтенанта Батлера из Кентукки, который всегда спасет ее от гестаповцев. Если у этих власть, то завтра они придут ее арестовывать именем закона, но не довезут ни до какой полиции, а просто убьют. И тут ее взгляд упал на сумку с книгами, которую она ухитрилась не потерять. «Мне кажется, я знаю, где меня искать не станут. Хотя бы несколько дней. Хьюстоун, капрал американского легиона. Де Мойн, вечер и ночь 15 марта. Все так хорошо начиналось и кончилось таким крахом. Приятно сидеть в клубе 100, когда в кармане есть деньги, на столе выпивка, а рядом малышка Мэри, все как в кино, и жизнь кажется прекрасной, ну а ты ее хозяином». Откуда возникли эти двое, Хью не заметил, но малышка Мэри тотчас же поспешила исчезнуть, а эти уселись за стол, не спросив разрешения и глядя на Стоуна совершенно недружески. Да за меньшие надо морду бить, что Хью и намеревался сделать, но для приличия следовало спросить, а то врежешь не тому, придется после разбираться с копами. «Чего надо, вы кто такие?» «Мистер Стоун, нехорошо присваивать чужое имя, и вместо борьбы с врагами Америки, компрометировать это святое дело грязным вымогательством». Хью мгновенно протрезвел, и покрылся холодным потом. «Выходит, прав был умник Дэнни, вот они, те, о ком писал тогда регистр. Тайные бригады смерти, которые ищут затаившихся коммунистов и расправляются с ними без всякого суда. Однако же Дэнни и предложил, под этой маркой доить дураков, называя их коммунистами и требуя деньги за нетронем. Убеждал, что никто не узнает, идиот, ведь эти парни круче копов, они должны быть всеведущими, совсем как в кино. Пройдемте с нами, мистер Стоун, и без глупостей». «Куда?» – заикаясь спросил Хью. Язык его не слушался, хотя выпить он успел совсем немного. Ясно, куда его собрались вести, в тайную тюрьму, на допрос с пытками, а после труп сожгут в печи. Эти двое не выглядели суперменами, и можно было попытаться, в морду одному, в челюсть другому, и бежать. Но ведь они же не сами по себе, за ними сила, от которой не спрячешься, его после везде найдут. «Наш босс желает вас видеть, мистер Стоун, не заставляйте его ждать, и очень советую быть с ним откровенным, как на исповеди, в ваших же интересах». Идти было недалеко, до черного «Шевроле», припаркованного в переулке возле клуба, в котором за рулем сидел третий федерал, ибо кем еще могли быть эти двое, как не членами той самой тайной организации, именем которой прикрывались Хью и Дэнни, облегчая чужие кошельки, с которым эти двое парней держались, как с начальником. Лицо его было перевязано, наверное, для конспирации, тайная ведь контора. «Мистер Стоун, чем вы руководствовались, когда совершали свои противозаконные деяния нашим именем? Было ли это сознательной провокацией в пользу коммунистов, ради очернения истинных патриотов нашей великой страны?» Сказано это было абсолютно спокойным и равнодушным тоном, судьи, уже вынесшего приговор. Хотя нет, если бы его уже признали бы коммунистом, то, наверное, сразу убили бы. А раз разговаривают, значит есть шанс. «Я ведь не коммунист, никогда с ними не встречался и их подрывной литературы не читал, я простой американский парень и патриот Соединенных Штатов. Слава Америке! Мы ведь потому и не трогали никого из приличных людей, а только всяких там понаехавших. Да и с ними лишь пошутили немножко, попросили поделиться нажитым. В таком случае, мистер Стоун, есть ли у вас предложение, как вы можете компенсировать вред, что причинили нашему делу и нашей стране?» «Что, это еще не приговор? Ну тогда, я еще сквитаюсь с тобой, подонок Дэнни. Чем я могу быть полезен Соединенным Штатам, только скажите, и забью любого, на кого укажете. Могу даже двоих сразу. Мистер Стоун, ну не надо нас считать какой-то мелкой шпаной. К сожалению, красная плесень проникла слишком глубоко, и с ней начали бороться всего лишь 6 лет назад, после того, как коммунисты убили наших парней в Китае, так что теперь полумерами уже не обойтись. Не избивать, а убивать, как крыс, только так можно спасти Америку от коммунистической угрозы. Вы готовы на это, мистер Стоун, пройти испытание, доказав, что вы истинный патриот? Или же вам жалко коммунистов, которые вас не пожалеют, на мокрое подбивают, так ведь за это, на электрический стул? Или вы меня прикроете, мистер Стоун? Все просто. Есть целое гнездо красных крыс, которое надо выжечь. Вы можете согласиться и встать в наши ряды, или отказаться, но тогда мы будем считать вас сторонником коммунистов. Вам решать, что выберете. А что тут решать? Объявить себя на стороне коммунистов перед такими людьми — это верный путь на тот свет. Ну а согласиться — есть надежда, что его прикроют. Вполне себе деловое предложение, как не раз бывало у Хью прежде. Правда, там дело касалось лишь мордобоя, но ведь и заказчики были помельче. И что началось с угроз, тоже понятно. Федералы не дураки, платить наличными тому, за кем есть должок. Хотя, может, в итоге и кинут что-то за честную работу. Нормальные парни, патриоты и спасители Америки, хотя федералы ли они, вроде рожа одного из них была Хью смутно знакома. Где-то он видел этого парня здесь, в Демойне. Мистер Стоун, ну вы же умный человек, вы и правда думаете, что истинные патриоты должны приезжать откуда-то, по приказу? А мы не едем, мы уже здесь, только не стремимся к лишней известности. Черт, а ведь правда, с чего это умник Дэн не решил, что эти подобие еще одной секретной службы, а не тайная организация, охватывающая все штаты и пользующаяся поддержкой с самого верха, хоть от самого президента, вроде федеральных маршалов, но только тайных, не связанных законами. Те, кому ради святой борьбы дозволено все, и он, Хью Стоун, сделает все, что они попросят, а после, очень возможно, станет одним из них. Ну, умник Дэнни, берегись, я тебе тогда все припомню. Как ты забирал себе 2/3 взятого, а мне, что останется? Может, ты и есть тайный коммунист? Была уже глубокая ночь, когда Хью и те же двое, босс не поехал, ну да, не его дело, самому на такое идти, прибыли в Гринвуд. Тайные коммунисты в самом зажиточном пригороде живут, когда такие честные парни, как он, Хью, и мечтать не могут о собственном доме тут. Хотя дело оказалось не просто мокрое, а даже откровенно смердящее. Пристукнуть кого-то, даже насмерть, в темном переулке, это еще ладно. Но вломиться в дом и убить там целую семью, включая малолеток, это уже точно электрический стул. Мы понимаем ваши сомнения, мистер Стоун, но этот человек и его жена достоверно уличены в связях с коммунистами и тайной работе на них. К сожалению, у нас нет неопровержимых доказательств их вины, которые признал бы суд, но мы не можем терпеть, чтобы их подрывная деятельность приносила вред нашей стране. И, пожалуй, так будет даже милосерднее для них — стать невинными жертвами неизвестных преступников, а не быть арестованными и приговоренными к казни, как коммунистические агенты. Включая их детей, тем более есть информация, что они тоже замешаны в делах старших. Да я завсегда. Но как же, я драться умею, но вот это, что вы мне даете, лишь в кино видел. А тут все просто, мистер Стоун. Томми Ган, который наши солдаты звали окопной метлой, очень прост в обращении и удобен в бою, поливать огнем от бедра по всему, что шевелится. Магазин на месте, полусотни патронов вам должно хватить, вот это переключатель режима огня, ставим на стрельбу очередями. Теперь взводим затвор, и второй переключатель, это предохранитель, ставим пока на софе. Вы же не хотите неосторожно прострелить себе что-то? Перед стрельбой переведете его на фире, очень удобно. Большим пальцем правой, не снимая указательного со спускового крючка. Но советую сделать это еще перед дверью, до того, как вы ворветесь в дом. Ага, как в том фильме «Черт», название забыл от мандража, где хороший парень врывается в логово главного злодея и мочит всех его подручных, а затем и его самого. Неужели и у меня получится, как у того киногероя? У вас все получится, мистер Стоун. И не беспокойтесь, мы будем рядом и подстрахуем. Но первая подача в этой игре должна быть ваша. Вы понимаете, что эта миссия станет для вас испытанием, достойны ли вы вступить в наши ряды? Хью был опытным хулиганом, но не настоящим гангстером. Его опыт проникновения со взломом ограничивался просмотром кинобоевиков. Потому он с размаху пнул калитку, едва не взвыл от боли в ноге. Хотя хрупкая щеколда не выдержала, и калитка распахнулась с громким металлическим звоном. Перехватив автомат поудобнее, Хью вступил на вражескую территорию, и тут откуда-то метнулся с рычанием темный ком, сомкнул зубы на лодыжке той самой, ушибленной ноги. Черт, у этих красных шпионов сторожевая собака во дворе. Заорав, не только от боли, но и от неожиданности, Стоун ударил вниз прикладом. Жалобный визг, и зубы разжались. Сейчас в доме проснутся, услышав шум. Хью резво взбежал на крыльцо и остановился перед дверью. Снова пробовать выбить ее ногой уже не хотелось. Может дать очередь в замок? Один из его спутников просочился вперед, достал из кармана отмычку. И тут от соседнего дома раздался окрик. «Эй, что там происходит? Я уже вызвал полицию. Стоять и не дергаться, у меня Ремингтон в руках». «Мы и есть полиция», — крикнул Хью, вспомнив уловку, не раз выручавшую его прежде. «Нам сообщили, что здесь совершено». «Стоун, это ты, что ли?» — оборвал его невидимый в темноте собеседник. «Не парь мне мозги, тебя из помощников шерифа давно выгнали. И ты сам по пьяни хвалился, что жетон не сдал. Черт побери, это ж Фрэнк Кастилья, тоже парень из Легиона, и знакомый Стоуна, хоть и из другой роты». Однако после прошлогодней истории на заправке Хью стал известен не только среди ближайших соседей и сослуживцев. Вот где, значит, он живет, в Гринвуде, сумел как-то здесь особняк купить. «Стоун, здесь приличная публика живет, так что свои уголовные забавы брось. Иди развлекайся в черном квартале, если кулаки чешутся. А когда Смиты вернутся, они с тебя еще вытрясут, не дай бог, ты их собаку обидел». «Так Смитов тут сейчас нет», — подал голос один из спутников Хью. «Стоун, у тебя в дружках такие же дебилы. Смотри, вы тут всю улицу перебудили, из-за этих тревог все вполуха спят. Уехали Смиты еще с вечера, а младшая их даже и не возвращалась еще. А вам они за каким чертом нужны?» Действительно, в окнах дома напротив тоже мелькнул свет, и кажется, кто-то стоял, всматриваясь в окно. «И в следующем доме тоже. Да есть дело», — ответил Хью. «Небольшой должок, за которым ночью приходит. Ладно, не стану я своих товарищей по легиону сдавать, уматывайте скорей, пока полиция не приехала. Я ведь и правда им позвонил, думал, а вдруг вы красные шпионы?» «Уходим», — тихо приказал старший из патриотов. «Крысы, похоже, сбежали уже». Хью выпихнули из машины на углу Гринвуд-драйв, отобрав Томпсон и сказав напоследок: «Твое испытание еще не закончено, с тобой свяжутся, и настоятельно советую о том, что сегодня было, болтать поменьше», — и умчались в ночь. Ну а Хью побрел пешком, еще не понимая, как ему повезло, и ни он, ни Уильям Райс, ни его подручные не подозревали, что начнется в Демойне утром, когда свежий номер регистра выйдет и будет прочтен. Уильям Райс, помощник окружного прокурора. 16 марта. Кейт Логан, окружной прокурор округа Полк и непосредственный начальник Райса, был разъярен и напуган, судя по его голосу, срывающемуся на визг. «Я уже провел внутреннее расследование, пока что негласно. Это ведь вы, мистер Райс, вчера лично допрашивали здесь эту Аманду Смит, а после еще и уехали вместе с ней, как и написано в этой». Тут Логан поморщился и взглянул на свежий номер регистра. «До меня доходили слухи об особого рода мистериях, что практикуют адепты этого вашего ордена, высоких градусов посвящения, так сказать, но у вас что, совсем мозгов нет, не видеть разницу между бродягами-ниггерами и белой малолетней девчонкой из приличной семьи, жителей нашего города, которые, между прочим, являются нашими избирателями? Это так вы проводите профилактику наркомании в школах, на что я же вам в понедельник и выписал приказ? Вы понимаете, как вы меня подставили? Окружной прокурор не состоял в ордене и даже не был членом истинной церкви. Он был всего лишь бюрократом, более всего озабоченным свою задницу прикрыть. А еще у Логана не было любимой дочери, на которую коммунистическая ведьма готова была наложить страшное проклятие. Райс, я понимаю, что вы у себя в Миссисипи привыкли обращаться с неграми лишь чуть лучше, чем нацисты с евреями, но у нас тут, в Айове, дела обстоят несколько иначе. Слава Господу, у вас хватило ума при допросе этой малолетней коммунистки не назваться своим именем, но вы полагаете, подлинная личность главного злодея, приносящего в жертву американских детей, надолго останется в тайне? Вы представляете, каким дерьмом тогда обольют всех нас, кретины? А ведь эти двое, чокнутые пескля, казались самыми умными из всех доверенных парней, чокнутый даже колледж успел закончить, но упустили красную крыску, не сообразили, что раз собака осталась при доме, то Смиты не могли уехать надолго. Надо было тихо войти и ждать, а когда семья коммуняк вернется в гнездышко, убить всех и исчезнуть, оставив на месте труп этого дурака Стоуна. Или же, по ситуации, изобразить стражей закона, успевших первыми явиться на шум, но слишком поздно, чтобы предотвратить злодеяние. Но эти идиоты выпустили вперед болвана Хью, а когда он нашумел, да еще был узнан соседом, тут Райс вынужден был признать собственный косяк, не уточнил предварительно, кто живет рядом со Смитами, однако все готовилось ведь в такой спешке. Надо было немедленно заметать следы, нет, убивать соседа, а также других, кто тоже наблюдали из домов рядом, как утверждают эти два болвана, было бы бессмысленным, раз главной мишени нет, но какого черта отпустили Стоуна? Надо было, под предлогом теперь ты один из нас вести его да хоть к шерифу, Тернер не отказался бы сутки в камере подержать. Если теперь и до него докопаются репортеры, а ведь докопаются, сосед, наверное, уже интервью дает, что видел этой ночью. И не надейтесь, что я буду прикрывать вашу задницу, мистер Райс, и решать ваши проблемы, раз вы вляпались сами. Вы знаете, что в Демойне, благодаря вам, зреет черный бунт. Полиция докладывает, что в черных кварталах видели ниггеров, собирающихся группами и с оружием. Губернатор и мэр тоже встревожены, мы уже обсуждали с утра, пока вы болтались неизвестно где, Райс, надо ли вводить в город войска, или пока еще есть шанс успокоить наших чернокожих мирным путем. Забавно, но Райс был последним, узнавшим сегодняшние новости. Поскольку из-за всей этой истории ночью попал домой очень поздно, ждал возвращения с докладом своих людей, употребил виски и крепко уснул, появившись в офисе уже к полудню, и тотчас же попал на ковер к своему боссу. «Черт, как голова болит, пожалуй, надо записаться на прием к врачу, ну а к дантисту, само собой». Решили, что это будет, как тушить костер бензином, поскольку в Нацгвардии Айовы есть немало ниггеров, и эти ваши христоносцы тоже там, в значительном числе, и белые резервисты из легиона, разозленные вашим идиотизмом. Вы представляете, что будет с вами и со мной, если в Демойне начнутся массовые беспорядки, как в какой-то Гватемале. Так ведь у нас демократия, а не тоталитарная диктатура. У коммунистов или нацистов никто не смел бы пискнуть против. 12 лет назад, когда Сталин подавлял мятеж в Киеве, так полгорода разнесли при штурме, и еще 50 тысяч расстреляли после, как пишут наши газеты, без всяких политических проблем. 44. Ну а мы, свободная страна, должны цацкаться с черномазами, поднявшими оружие против закона. Райс, молите Бога, чтобы все устаканилось и прошло. Пока я отстраняю вас от работы, идите домой и сидите тихо. И настоятельно рекомендую вам уже сейчас подумать о новом месте. Очень жаль, но Айова оказалась для вас столь же неподходяща, как Миссисипи. Может, где-нибудь в Джорджии или Алабаме ваши привычки придутся по вкусу. В то, что его могут наказать по-настоящему, Райс не верил. Белого служителя закона, за смерть черномазых, да ни один судья в Штатах, и ни одно жюри присяжных не посмеют вынести обвинительный приговор и создать такой прецедент. Покушение на убийство белой малолетки, это уже другое, но тут против него нет никаких свидетелей и улик. Ну а тот ниггер, когда его поймают, под любой присягой заявит, что это он со своими дружками хотели изнасиловать и зарезать несчастную овечку, ведь все знают, как черные падки до белых женщин, что до показаний самой крыски, то, во-первых, ей еще надо дожить до суда, а во-вторых, у нее были панические галлюцинации и ложная память. Так, кажется, говорил один знакомый Райса, умник с медицинским дипломом. Но вот если в Демойне и правда начнутся беспорядки и прольется кровь, то это может усилить и закрепить проклятие. Значит, надо найти ведьму. Отстраняю от работы, но кто может отстранить Райса от дел ордена? Разве что сам капеллан, но он сейчас в Атланте, на соборе истинной церкви, а в его отсутствии Райс по факту старший среди орденцев Демойна. Черт, черт, все же Логан подложил мне хорошую свинью, лишив возможности найти спрятавшуюся крыску законно. Выписав ордер на допрос, как свидетельница, в рамках уже возбужденного дела, два убитых полицейских и сбежавший черный преступник. После чего для крыски скрываться от правосудия будет нарушением закона, можно и всю семейку Смитов привлечь, уж они-то наверняка знают, где крыска прячется. Да и полиция, и люди шерифа будут законно ее искать. Но на этой бумажке должна быть подпись самого окружного прокурора, а не его помощника. Алаган не подпишет. Или же наоборот, сам выпишет, на допрос уже к себе, так ведь Райс о том узнает через своих парней тут. Ну и попросить, уже не как помощник прокурора, а как старший в ордене, верных братьев в городской полиции в офисе шерифа 45. Выйдя от Лагана, Райс первым делом позвонил шерифу, и был разочарован, услышав, только по ордеру, подписанному судьей. Если вы нас всех вляпали в такое дерьмо, то выпутывайтесь сами, и оставьте в покое моих парней, я уже предупредил всех, что кто посмеет влезть не в свое дело, тотчас вылетит с работы. Пока ситуация не разрешится, ну а тогда и поговорим. Ну ничего, во-первых, в подчиненной Райсу команде есть еще парни, с шерифом не связанные. Во-вторых, как уже сказано, они есть и в полиции города Демойн, и в офисе шерифа. И в-третьих, судья тоже член ордена, и может подписать, что требуется, если его попросить. Так что гори хоть весь Демойн огнем, для Райса главное – найти и убить ведьму, и он это сделает, любой ценой. Так что дрожи, крыска, в норе, куда ты сейчас забилась, крысолов тебя все равно найдет. Хью Стоун, капрал американского легиона. 16 марта. Первым делом, подонку Дэнни морду набью, как только высплюсь и протрезвею. Не вышло, Хью проснулся от того, что в дверь его съемной квартирки стучали, и не только кулаками, но, похоже, и ногами. Какого вроде ни с кем из местных сейчас он не настолько в контрах. Ну, сейчас он разомнется, умник Дэнни как-то болтал, что зарядку по утрам делает, так хорошая драка куда лучше. Стоун, мы знаем, что ты дома, живо открывай. Тебя сам наш полковник требует срочно. Не иначе, решил, что ты скрытый коммунист, хихи. Свои, из легиона. Дьявольщина, наверное, Кастилья успел донести, по команде. Так ведь они там ничего особенного не успели натворить, подумаешь, псину прибили. Явно дело не того уровня, чтоб сам полковник, глава легиона во всем штате, разбирался. В штаб-квартире американского легиона штата Айова было полно народа, и все офицеры, и парни попроще. И умник Дэнни тоже тут. Ну погоди, сучонок, разберусь я еще с тобой. Когда Хью вошел, не слишком вежливо подтолкнутый в спину сопровождающими, все разом уставились на него. Да что тут происходит, черт возьми, а, вот и наш герой явился. Полковник недобро уставился на Стоуна, который едва не вляпал наш славный легион в очень дурно пахнущее дело. Капитан, вы кого вообще в наши ряды набираете? Может, он у вас коммунистический агент? Парни, да вы что, вы ж все меня знаете, я с коммуняками никогда дел не имел. Не имел? Ну так читай. Капитан, командир легиона в городе Демойн, кинул Стоуну свежий номер регистра, прочел. Так тут вроде про то, как какую-то малявку вчера хотели убить, вместе с каким-то нигером. А я тут при чем? Стоун, все знают, что ты тупой, но хоть сейчас-то пошевели мозгами. Аманда Смит из Гринвуда, а в чей дом в Гринвуде ты прошлой ночью хотел влезть? Давай, включай уже свой куцый мозг и выкладывай, что знаешь, а то решим, что тебя и правда коммунисты завербовали. Хью выложил все, что случилось этой ночью, рассказав и про дела с Дэнни. Пусть умник тоже получит свое. Капитан недобро покосился на Дэнни. Пустяк, а приятно. Обнаглели святоши, протянул капитан, когда Хью закончил рассказ. Да они, походу, совсем рехнулись со своим великим крестовым походом против коммунизма, добавил лейтенант, глава легиона в городском районе. Тихо, оборвал обоих полковник и мрачно взглянул на Хью. Ну а ты, Стоун, давно на них работаешь? Знаешь, мы ведь шпионов в своих рядах очень не любим. Что? Клянусь, вот этих в первый раз видел, и приказ помню, даже с дружественными, как орден или минитмены, обо всех разговорах после докладывать старшему. Ну зачем мне этот головняк, что я с того имел бы? Может, и не врет, произнес капитан. Хотели бы завербовать, выбрали бы кого поумнее. Эй, погодите, это, значит, не федералы были, и не бригады смерти? Стоун, ну ты точно дебил, сорвался капитан. Ту статейку в регистре тогда тиснули христоносцы. Мы знаем точно, а их орден, выходит, та самая организация и есть. А тебя, придурка, скорее всего, уложили бы в том доме трупом, а после все следы перевели на нас, легион. Ты хоть понимаешь теперь, идиот, в какое дерьмо влез, и как тебе повезло, что живой остался. Так ведь клянусь, тогда и не думал ни о чем таком. Что не думал, охотно верю, сказал полковник, а пока под арестом посидишь, для твоей же безопасности, поскольку для святош ты сейчас опасный свидетель». Кью увели, остальные тоже вышли. Оставшись наедине с капитаном и лейтенантом, полковник сказал: «Ищите девчонку. Раз святоши с нами, так, это можно считать за объявление войны, она тоже свидетель». И подумал, но не произнес: «А вот живой или мертвый ты будешь нам полезнее, Аманда Смит, посмотрим». Ничего личного, и даже немного жаль малолетку, но интересы, дела, свобода Америки превыше твоей головы. Карикатура в журнале Life. Избитый негр лежит на земле, лицом вниз, руки в наручниках. Двое полицейских стоят над телом, объясняют старшему, сидит в подъехавшей машине с мигалкой. «Нет, сэр, мы не видели, что противозаконного он совершил. Но этот черномазый вел себя подозрительно, шел слишком быстро и несколько раз оглянулся». Еще карикатура, оттуда же, ночная улица, лежит тело в луже крови. Двое, самого бандитского вида, объясняют полицейским: «Мы не гангстеры, мы патриоты. Этот человек показался нам тайным коммунистом». Рон Уэбб, сержант полиции, Де Мойн, 16 марта. «Лейтенант, это черт знает что такое. Я в рапорте все написал, но если коротко, едем, значит, по 31-й, обычный наш маршрут патрулирования, и тут на углу Хай-стрит к нам пристраивается Плимут 1949 года, номер я в рапорте указал, битком набитый черномазами. Мы остановились, они тоже встали позади. Томми остался в машине, а вышел, подошел и спросил, чего надо. Там было шестеро ниггеров, все вооружены, видел у одного дробовик, у остальных пистолеты. И самый наглый, наверное, главный у них, отвечает, с наглой ухмылкой: «Офицер, а разве это незаконно, ездить следом за полицией? Мы не гангстеры, мы хорошие черные парни, и всего лишь хотим вам помочь, когда вы будете арестовывать бандитов, наркоторговцев, хулиганов, а то вдруг вы перепутаете эту публику, которую мы тоже не любим, с честными гражданами этой страны, которых какие-то гангстеры, выдающие себя за полицейских, вот ужас, режут на алтаре именем Христа. Что до оружия в наших руках, то я надеюсь, офицер, вы не против второй поправки к Конституции. Насколько я знаю, в этом штате нет закона, дозволяющего владеть оружием в зависимости от цвета кожи. Можно было попытаться всю эту компанию арестовать для выяснения, но, лейтенант, вы ж сами нас инструктировали утром сегодня вести себя сдержанно. А тут дело могло кончиться дракой, и даже стрельбой, а вокруг были гражданские, которые могли пострадать. Ну и в конце концов, эти ниггеры пока не нарушали порядок, так что мы продолжили патрулирование. Лейтенант, ну вы же знаете, обычная практика, увидев ниггера, подозрительно себя ведущего, догнать, остановите документы, показывай, что несешь, что в карманах, откуда деньги, в участок, до выяснения. Ну а тут, эти тотчас же тоже останавливаются, и, офицер, скажите, в чем обвиняется этот парень, на каком основании вы его задерживаете, и статьи закона цитируют. Я понимаю, что это всего лишь ниггеры, но если и тут в газете напишут, что служащий полиции, жетон такой-то, поступил не в соответствии с параграфом. Лейтенант, ну вы же знаете, что это за публика, репортеры и адвокаты. Короче, приходилось всех отпускать, за сегодня, никакого улова 46. И мое мнение, сэр, такого терпеть нельзя. Это как со зверем, если он перестанет бояться хозяина, то финиш, надо животное пристрелить. Пока негры еще боятся, потому и ведут себя мирно, но уже зубы показали, что будет завтра, если они увидят нашу слабину. Анна Лазарева, Москва, 16 марта. Визит Папы Римского Пия XII в Москву, событие, не имеющее аналога в иной истории. Ну а здесь это происходит уже в третий раз. Знаю, что в иной реальности Ватикан был нашим злейшим врагом и пособником американского капитализма. Но история изменилась. Во-первых, здесь Италия входит в наш лагерь, при одобрении и энтузиазме итальянского народа, так что враждебная к социализму политика церкви просто невозможна. А во-вторых, у нас имеет место церковный раскол, когда бывший кардинал и друг папы, Спилман, по наущению Вашингтона, основал в США свою истинно-христианскую, новую католическую церковь, которая, как легко понять, с Римом в крайней вражде, ну а мы, естественно, союзники. Потому, надо договариваться друг с другом, ради общих интересов и против общего врага. После того, как папа узнал, что в иной истории ресурсы РКЦ были растрачены впустую на бадание с нами, в нашей зоне, и признал православие таким же христианством, как и католицизм. Римско-католическая церковь поменяла направление своей миссионерской деятельности. Все былые планы христианизации СССР и Южной Европы ныне отброшены, ибо нет смысла нести христианство туда, где оно и так издревле известно, а миссионеры католиков теперь готовятся и направляются на работу в Африку и Азию, потому что как раз туда Слово Божие нести действительно необходимо. Конфуцианско-социалистический Китай, раздираемая войной Индия, Индонезия, мусульманский Восток сообщают, что миссионерам там нелегко приходится, но трудности, по мнению Пия XII, лишь закаляют веру. Интересно, что в Африке католические священники нередко действуют в сотрудничестве с местными антиколониальными активистами, не иначе чувствуют, что дело к свободе Африки идет. Ну и Латинская Америка, хотя уже давно традиционно католический регион, однако после появления спелмановской истины католической церкви было решено и там усилить просветительскую работу, дабы все миряне хорошо понимали, что тут настоящая церковь, а что нет. К тому же там, по нашей с Ватиканом совместной программе, очень перспективное поле для распространения коммунизма, вернее, христианского социализма, как назвал Пономаренко, с лозунгом «Иисус Христос эксплуатацию человека человеком не одобрял». Так что на заднем дворе США в ближайшие десятилетия ожидается жарко и весело. И первая ласточка должна взлететь уже скоро, с братьями Кастро, и еще с рядом фигур поменьше, контакты установлены, ну а Че Гевара так вообще успел пройти курс молодого бойца и коммуниста советской школы, сначала у себя дома в Аргентине, а окончательно – в СССР 47. Он и сейчас у нас, сдает последние экзамены на полигоне в Линкороне, берег Каспийского моря, там природа схожа с кубинской, под руководством зубров нашего спецназа. Вместе с верными сподвижниками, хотя их коммунистическая сознательность лично у меня вызывает сомнения. После того, как те, кто надо, передали мне слова старшего из них, Бенито Агуэра, которого сам Че назвал другом с детства, товарищем по играм. Русский вождь Сталин хочет сделать нашего Дона Гевару, эль президенте какой-то страны, ну а президенте нужны верные доны. Амиго, это наш великий шанс. Ну, сознательность в них воспитаем после. Или придется от кого-то избавляться, если не оправдают доверие. Сроки поджимают, место и время изменить уже нельзя. 26 июля этого года снова казармы Монкада. И никакой кустарщины с Гранмой, чуть было не утонувшей по пути, доставку обеспечит советский ВМФ. Раз Сталин решил быть братской Кубе, первым островком коммунизма в западном полушарии. Но это планы дальние. А сегодня, папа сегодня лично отслужит мессу в католическом соборе на Малой Грузинской. Теоретически эта служба положена лишь в воскресные, праздничные и пасхальные дни, а сегодня пятница. Но его святейшество улетает завтра, до воскресенья ждать не может. Да и прецедент уже был, запомнилось мне. Из лекций в нашей академии был такой забавный случай в Средневековье, когда Папа Римский посетил Париж, приехав в пятницу, постный у католиков день, и чтоб народ мог отпраздновать, велел считать пятницу четвергом. Ну а сейчас политическая необходимость, чтоб показать всему миру достигнутое согласие между властью духовной и мирской, как отец Серхия называет Советско-Ватиканский Союз. В 5 вечера приезжаю на Малую Грузинскую. Храм этот, в готическом стиле, был построен в 1911 году, в 1938 закрыт, сильно пострадал в войну от немецкой бомбы, ну а в 44-м, после освобождения Рима советской армией, и первого приезда папы Пия XII в Москву, по личной просьбе его святейшества, был возвращен католической общине, с ремонтом и восстановлением внутреннего убранства за счет Ватикана, поскольку в СССР церковь от государства отделена, а католиков у нас не слишком много, и не настолько богатых, чтоб потянуть все это великолепие, которое я сейчас наблюдаю. Я тут неофициально, отношение к религии в СССР сейчас терпимое, но не настолько, чтобы, например, товарищ Сталин лично присутствовал на мессе. Это Лючия у нас и коммунистка, и католичка, ну а я инкогнито, дама под вуалью. Очень удобно лицо скрыть, как в фильме «Цирк с Орловой» было обыграно, как и летящая накидка, прячущая фигуру. Не надо, чтоб здесь узнали ту, которая рядом с вождем, на мавзолее при параде стояла. День сегодня был солнечный, в тени еще снег лежит, но свежий ветер уже несет запах весны. Большинство ожидающей публики снаружи ждет, чтобы не пропустить зрелище прибытия его святейшества. Кроме прихожан собора, присутствуют делегации от нашей православной церкви и корреспонденты, не только от советских изданий. Все проверены нашей службой. Помним мы, как 3 года назад, в этом же соборе, Люсеньку хотели кислотой облить. Кстати, громадная бронзовая ванна баптистерий, емкость для крещения, которую мы тогда собору подарили, до сих пор в обряде исправно используется. Ну а сейчас место проверено, на предмет взрывчатки, химии снайпера. И уж конечно, на близкую дистанцию к его святейшеству будут допущены лишь проверенные персоны. 3 черных зима подъезжают со стороны улицы Горького. Лючия выходит, в пурпурном, как королева, в сопровождении свиты, валя в компании некой пани, еще тюлень с дедом, ребята из Юриной команды, Лена Рябинина из Паночка, хотя сейчас, наверное, надо ее в кубинку перекрестить, раз ей сам Че Гевара, пребывая в Москве, предложение делал, еще Надя и Света, а Тамары нет, это хорошо, нам только не хватало, чтоб она с этой полячкой сцепилась. Люсю все узнают, кто-то из журналистов уже фотографирует, а кто-то уже лезет интервью взять, но она отмахивается, и через минуту оказывается рядом со мной. Девчата нас тут же обступают, закрывая от зевак. Отчего задержались, я уже беспокоиться начала. Ты не забыла, что твой выход? Аня, но ведь уложились же, раньше было ну просто никак, отвечает Лючия, и шепнула мне с улыбкой. Бедный Валичка, ну просто разорение ему сегодня. Что ж, Люся, ценю твой вкус, оглядываю пани Стасю с головы до ног, от шляпки до туфелек, ну вот, мы и представлены друг другу, а то знакомы были лишь заочно. Интересно все же, что Валя в тебе нашел, наши девчата и моложе, и красивее, и правильные все, проверенные. Но ведь сердцу не прикажешь, побеседовать с пани Стасей я не успела, подъехал кортеж его святейшества. Целый десяток автомобилей, из которых выгрузилась толпа, и в рясах, и в штатском, тоже службу знают, даже те, кто в сутанах, с пластикой и взглядом бойцов, грамотно прикрыли папу со всех сторон, идут как строем, ближний круг охраны, толпа расступается, а кого-то и оттесняют, фотографировать можно, ну а интервью после, если его святейшество пожелает. Папа шествует к нашему комитету по встрече, как было согласовано, наши девчата расступаются, и Лючия приветливо машет рукой, я скромно стою рядом, как одна из ее свиты, замечаю, что поблизости оказываются репортеры, с кем заранее было сговорено, Лючия должна приветствовать его святейшество, а затем мы все проследовать в собор и занять там свои места, вот только по нашему плану Люся должна сказать Пию XII еще кое-что, и так, чтобы это услышали, и когда его святейшество уже в 10 шагах, налетает порыв ветра, мы с Лючией дружно хватаемся за шляпы, и у меня вуаль откидывает от лица и взвевает вверх. Кажется, на лице Пия XII на миг мелькнуло удивление, и он, вместо Лючии, остановился напротив меня, решив, что мой ранг выше, и что мне делать, извиниться, отойти в сторону, или самой сыграть, Люсенька, твою роль, есть в США в штате Айова, город Де Мойн, и служит там епископом в соборе Святого Амбросия, Эдвард Селестин Дейли, убежденный католик, доминиканец, обновленцы в Спилмана не переносящий на дух. И как только в Де Мойне произошли некоторые события, Дейли немедленно и подробно известил как свое непосредственное начальство, архиепископа Лиабинца, так и связался с апостольской делегацией в Вашингтоне. По факту, это посольство Ватикана, глава которого, Амлита Джованни Чивини, как записано в нашем досье, очень консервативен в своих взглядах. То есть спилмановцев ненавидел не меньше самого папы. В итоге информация быстро ушла в Рим, а оттуда в Москву, в адрес папы, находящегося там с визитом. А вот наши, в посольстве, прошляпили. Будут после оправдываться, что своих кадров в Де Мойне нет, ну а прочесть хотя бы главные газеты всех штатов США и составить сводку в Москву просто не успели. В результате первые сведения о событиях в Де Мойне попали к нам из перехвата Святой Почты. О, нет, никаких грязных шпионских игр. То, что везут их курьеры в запечатанных пакетах, неприкосновенно, но то, что по причине срочности, передается по радио или телеграфу, да еще с особым кодом важности, это совсем другое. Пока компы из 21 века еще не умерли все и могут ломать шифры, здесь считающиеся невскрываемыми. Ну а дальше, как решили у нас на самом верху, вопрос уже политический. показать товарищам святошам, что мы тоже информацией и ситуацией на той территории владеем, а то уже пытаются они нас ненавязчиво с латиноамериканского театра будущих боевых действий оттеснить, на себя все замкнуть, а нас это не устраивает никак, мы меньше чем на равные доли не согласимся. Ну а поскольку, с высокой вероятностью, папа обязательно о таком бы в своей проповеди сообщил, значит, нам надо было успеть раньше. И кому это сделать, как не Лючии Смоленцевой, кто и коммунистка, и католичка, весьма известная и уважаемая и в Москве, и в Риме. А я бы рядом стояла, неузнанным зрителем. Вот только ветер все испортил. Подул как раз в тот самый миг, ну вот ей-богу, поверишь в того, про кого мой адмирал рассказывал, кто будто бы являлся ему по ночам в снах. Так атеистка я убежденная, была и остаюсь. И что для кого-то вера, для меня политика и интересы СССР. В отличие от Лючии, которая, похоже, впала в ступор от волнения. Люся, ну возьми себя в руки, ты же с отцом Серхио, епископом и послом Ватикана, вполне нормально общаешься, у которого разница в чинах с его святейшеством, как генерал-полковника перед верховным главнокомандующим. Что ж делать-то, вот сейчас папа мне кивнет приветливо и дальше пройдет. Эх, ну не подведи мой итальянский, хватит ли моей практики в языке Данте и Петрарки, Люся говорит, что произношение у меня как у немки, и понимаю плохо, когда говорят в быстром темпе, как итальянцы привыкли. Ну а публика поймет, ожидалось ведь, что Лючия будет с его святейшеством беседовать, так что и с корреспондентами, что случайно рядом оказались, все обговорено. Для наших, кто языка не знает, звукозапись готова к работе, после оперативно переведут и застенографируют, и тут же синьора Мазини из мисс Санджера вижу, жаль, Люся, твоего римского приятеля Джани Родари тут нет. Ваше святейшество, у нас у советской стороны, для вас есть новость, которой, возможно, вы пожелаете коснуться в своей проповеди. Казенный получается язык, и говорю медленно, совершенно не как итальянцы, подбирая слова. Ваше святейшество, Лючия наконец вспомнила свой текст. К вам обращаюсь о том, что сейчас проклятые еретики и нечестивцы убивают невинное дитя, и я в том виновата. И упала перед папой на колени, на грязный асфальт, платья не пожалев, а этого в сценарии не было. Зато эффектно, пользуясь, что вуаль снова мое лицо укрывает, я оценивающе скользнула взглядом вокруг, публика впечатлена, и даже сам его святейшество, хотя мы-то знаем, что ему эта информация уже известна. Папа склоняется над Люсей, встаньте, дочь моя, а у нее слезы текут, и народ вокруг на действие смотрит, и не только глядит, но и фотографирует, и микрофоны вижу, портативный магнитофон у простых советских граждан пока еще редко встречается, хотя в продаже уже есть, а вот у репортеров это уже обычное дело, тем более на таком мероприятии. Ой, что завтра, нет, уже сегодня вечером. В газетах появится, на пару с Люсей сумели донести до его святейшества, а еще для прессы, то, что хотели. А завершающие слова сказать пришлось уже мне. Для тех, кто решились на такое злодейство, ничего не значит слово Святой Церкви, а тем более мнение Советского Союза. Но вспомните, ваше святейшество, тот день в феврале 44-го, когда ваше слово из осажденного немцами Ватикана окончательно убило репутацию и авторитет нацистского Еврорейха у народов всего мира 48. До сих пор и навеки, вашей волей, камни двора Ватикана, где пролилась кровь его защитников и безвинных паломников, красного цвета. Но можно ли сказать, что жизнь одного невинного дитя весит меньше, чем жизни тысячи? Аманда Смит из Де Мойна, возможно, еще жива сейчас, по крайней мере, нам пока неизвестно, что ее принесли в жертву во имя Иисуса Христа. «Госпожа Анна, не произносите это», — резко ответил Пий XII. «Да будет вам известно, что Спаситель наш лишь самого себя принес в жертву, тем самым искупив первородный грех человечества, а кровавые жертвы и в ветхозаветные времена были запрещены Господом, и лишь порицаемые язычники приносили их демонам, выдающим себя за их богов. Тот, кто приносит человеческие жертвы на алтаре, не может считаться христианином. Упоминание же его имени при этом мерзком обряде, есть оскорбление его и богохульство. В лучшем случае это порождение грехов человеческой души, забывшей об истине и подменившей ее своими жестокими измышлениями, в худшем же, стоит задать вопрос, кому на самом деле приносятся эти жертвы. Мне искренне жаль, что Фрэнк Спилман, которого я когда-то считал своим другом и сподвижником, пал настолько низко, упорствуя в своей ереси, скатился до учреждения богопротивной секты. Однако и тот, чьего имени не называют, тоже когда-то был первым среди архангелов, и его последователи среди людей, которые, к сожалению, кое-где существуют до сих пор, тоже приносили ему человеческие жертвы. Вы абсолютно правы, госпожа Анна, об этом нельзя молчать, ибо молчание есть одобрение. Я скажу об этом на проповеди. А на вас, сеньора Лючия, в данном случае нет греха, ибо не имели вы намерения принести зло той невинной душе, и не можете отвечать за злодеяния поганых еретиков, способных принести зло даже туда, где нет ничего кроме добра. И благословив нас, его святейшество продолжил путь, в сопровождении свиты, мгновенно сомкнувшейся вокруг его персоны. Вышколенная, однако, у него охрана. Я снова поцеловала руку у самого папы. Весело произнесла Лючия и продолжила, смутившись. «Аня, ты прости, вот что-то на меня вдруг нашло». Схватила, отпустила, толкнула. Религиозный инстинкт, тот самый, что, по мнению буржуазных ученых, отличает человека от обезьяны, улыбаюсь я. «Ну, пойдем, Люся, займем места в зале. Послушаем, что его святейшество скажет». А ведь голос папы, голос Божий, абсолютный авторитет в вопросе веры. То есть, раз сказал он, что христоносцы — это не вера, а поганая секта, значит, для любого верующего так и есть. И проповедью точно не ограничится, будет и булла. Ой, что начнется по всему католическому миру. Понятно, что век 20-й, атеистический, но ведь на христоносцев теперь будут как на прокаженных смотреть. Люся, и сколько раз ты целовала руку его святейшества, когда тебя с Юрой в соборе святого Петра венчали, затем при награждении Ватиканским орденом, две степени, выходит, дважды было, и еще один или два раза его аудиенцией была удостоена. Лишь мне папа поцеловать его перстень не предложил, поскольку в Бога не верю. Станислава Бельковская. Каждый, кто в католической вере, должен хотя бы раз в жизни побывать в Риме, посетить собор святого Петра. Моя мама так говорила, рассказывая, как они с моим папой ездили туда в свадебное путешествие. В год, когда только завершилась Первая Великая война, и будущее было туманным, но ради того, чтоб в нашей жизни было что-то хорошее, доброе, святое. Ну а мне повезло родиться и расти в спокойное время, в сравнении с предыдущими и последующими годами, конечно, мы бы тоже совершили паломничество, я так и говорила своему, тогда еще будущему супругу, и Анджей соглашался, но мы обвенчались в августе 39-го, ну а дальше, меня подхватило и понесло, как щепку в водовороте, а мой бравый желниш, поручик Улан, так и сгинул в безвестии, даже медового месяца нам не суждено было завершить. Во Львове я регулярно ходила в костел и, приехав в Москву, еженедельно посещала католический храм. Визит папы римского был тем событием, которое я никак не могла пропустить, и с ужасом узнала, что допущены будут не все из прихожан, а лишь по особому списку. Я была в отчаянии, но вспомнила про ту, кто может мне помочь. Лючия Смоленцева, которой меня соизволил представить мой пан-инквизитор, среди католиков почитается почти как святая, та, кто самого папу спасала из нацистской тюрьмы. Я снова пришла в дом итальянской моды, и готова была упасть на колени, но пани Смоленцева любезно согласилась пойти мне навстречу. Настолько, что велела мне прийти в тот день сразу после окончания лекции и лично подобрала для меня новый туалет к этому случаю, великолепное платье, манто, шляпу, туфли и еще всякие мелочи. Мы отправились к собору прямо из модного дома, а пан-инквизитор снова оплатил все счета. Боже, что подумают мои однокурсницы из МГУ, если увидят меня в очередной обнове. Мы ехали вместе, пани Смоленцева, я, пан-инквизитор, несколько девушек из модного дома, наверное, такие же счастливицы, как я, со своими кавалерами. Не хочется думать о людях плохо, что все они служат в той же страшной конторе, что пан-инквизитор. Там нас уже ждали, и главной была Анна Лазарева, Красная Королева, та, кто командовала во Львове, когда арестовали Яцека. Еще рассказывали, что это она истинный глава Красной Инквизиции, не стремящаяся быть на виду. Если на Лючии была пурпурная накидка с меховой оторочкой, как королевская мантия, и большая шляпа с алыми шелковыми розами, то у той, кто стояла рядом со Сталиным, наряд был выдержан в более скромных, темных тонах. Однако пани Смоленцева поспешила к ней, как к лучшей подруге, и, как мне показалось, с искренней радостью. Если она сейчас подзовет меня к себе, что я ей отвечу? Я до сих пор не знаю, какую роль мне приготовил пан инквизитор в своей игре. Он уже потратил на меня больше, чем иной варшавский богач на свою содержанку, в той, бесконечно далекой довоенной жизни, и не потребовал взамен ничего, даже того самого, хотя мог обойтись со мной, как с куклой, пригрозив отправить туда же, где Ицик. Да и кто я, мне в этом году исполнится 36. Даже та миледи, что, наверное, греет пану инквизитору постель, красивее и моложе меня. Может, она просто дьявольски ревнива, но тогда он бы не привез меня на такое событие, где полно свидетелей, и даже репортеров с фотографами, а встречался бы со мной тайно, в квартире, которую я получила, будем честны, исключительно благодаря ему. И тут подъехал кортеж папы. Оттуда, где мы стояли, было плохо видно, но проталкиваться в первые ряды я сочла неудобным. И тут все впереди расступились, и папа подошел прямо к нам. Я видела его портрет в газете, но это совсем другое. И он был от меня в нескольких шагах, что я чувствовала, можете представить. Не двинуться не могла, ни слова сказать, как комок в горле застрял. Анна вперед шагнула и заговорила на итальянском. Я этот язык не знаю, но узнать могу, на французский похож, который я учила. И тут Лючия, сама Лючия, бросилась перед папой на колени. Пышное платье раскинулось по земле, накидка с плеч спадает, роскошную шляпу с головы ветром сдуло в грязь, а она и не заметила. Кричит, умоляет, и слезы на ее лице. Анна тоже пытается что-то добавить. Понять ничего не могу, что происходит. Папа в ответ произнес речь, судя по тону, в утешение. Дал Лючии поцеловать свой перстень, и проследовал дальше, в собор. А за ним мы и вся публика. А до того, пан инквизитор поднял с земли и вернул Лючии ее шляпу. Она улыбнулась в ответ, и мне это было неприятно видеть, к моему удивлению, неужели я ревную? Католическая месса – это зрелище. В отличие от всяких протестантов, у которых после короткой молитвы священник, пастор или пресвитер, произносит проповедь, и это все, тут несколько десятков частей, от входного песнопения до завершающего благословления. Господи помилуй, слава высших, чтение из Ветхого Завета, из Нового Завета, из Евангелия. Собственно проповедь священника, которым сейчас выступит сам папа. Молитва над дарами, Отче наш, преломление хлеба. Наверное, я перечислила не все, не настолько я знаток церковного устава, а тут есть тонкости, в какие дни, для уже верных, верующих, и для оглашенных, мирян, еще собирающихся вступить в ряды. Божественная музыка правда, понимание молитв требует знания латыни, в отличие от протестантов, кто взывают к Господу на своих языках. Однако сейчас меня снедало любопытство, и, заметив, что пан инквизитор не особенно внимает святому пению, а мы, конечно, сели на скамью рядом, я попросила его разъяснить, что увидела перед собором. Каюсь, я не знала об этом, поскольку иногда пропускаю написанное в газетах не на первой странице, и в журнале Лючия мало интересуюсь главой письма. Конечно, мне жаль эту американскую девочку, и омерзительно слышать, что в наше время где-то режут людей на алтаре, подобно диким туземцам из романов Карла Мая. А у пани Лючии очень добрая душа, раз она с такой болью приняла сей факт, и считает себя причастной к совершению этого зла, случившегося где-то бесконечно далеко. На что пан инквизитор усмехнулся и ответил: она хорошая и добрая, к друзьям. Ну а к прочим, обидеть Люсю может всякий, если останется живым. Что ж, внешность бывает обманчива. Штурмбанфюрер Фестер, который едва не отправил меня и Яцека в Аушвиц, тоже выглядел джентльменом с безупречными манерами, а не кровожадным мясником. Ну а вы, пан инквизитор, что скрывается за вашей личиной галантного кавалера? Я уже не наивная 18-летняя паненка, и хорошо знаю, что добрых волшебников и фей не существует, за все приходится платить. И какова же будет моя плата, за все, что вы сделали для меня? А когда месса закончилась, так случилось, что его святейшество снова проходил близко от нас, только никого из королев, ни Анны, ни Лючии не было рядом. Однако папа остановился, посмотрел на нас и сказал что-то по-итальянски. Служитель из его свиты тотчас перевел вопрос, обращенный к пану инквизитору. Его святейшество говорит, что ему знакомо ваше лицо, и спрашивает, где он мог видеть вас прежде. И слышу ответ моего спутника: остров Санта-Стефания. Я был в той команде, и на причале в Специи я стоял рядом, когда вы, ваше святейшество, благословляли моего командира Илючию, тогда еще сеньориту Винченцо, а после вы дважды получали в Ватиканском дворце из моих рук орден Святого Сильвестра, рыцарь, за тот подвиг, командор, за следующий. Хотя вы не принадлежите к католической вере, ваши заслуги перед ней несомненны. Скажите, сейчас я могу что-то сделать для вас? Что, пан инквизитор, командор ордена Ватикана, благодарю вас, ваше святейшество, но полагаю, что просить вас о помощи, желает моя прелестная пани. Она истинная католичка, и ее мучает вопрос, свободна она или нет. Даже так, мне показалось, что папа улыбнулся и продолжил, повернувшись ко мне. «Слушаю вас, дочь моя, расскажите о своих сомнениях, без утайки. О, Господь Всемогущий и Матка Боска, сам папа желает меня исповедовать, ваше святейшество, у меня есть муж, с которым мы были обвенчаны, в Варшаве в августе 39-го, всего лишь за неделю до начала войны, и с тех пор уже почти 17 лет я ничего не знаю о его судьбе. Что ж, дочь моя, тогда первый вопрос». «Есть ли у вас желание стать невестой Христовой?» «О, нет, я не чувствую себя достаточно святой и безгрешной для такого. Земные радости еще привлекают меня, я все еще мечтаю о своем доме, любящем муже, своих детях. Тогда, дочь моя, сказано, быть вместе, пока смерть не разлучит вас. А поскольку есть все основания считать, что это случилось, и бессмертная душа вашего супруга ныне пребывает в раю, то вы свободны вновь связать свою судьбу с тем, кого сочтете достойным, обратившись за подтверждением в мою канцелярию в случае каких-либо осложнений, и произнес многозначительно, и если вы уже сделали достойный выбор, и как мне снова показалось, взглянул на пана инквизитора, это что же, меня уже сам папа римский благословил, и руку протягивает, с перстнем, я целую, а у меня ноги подкашиваются, пан инквизитор под локоть поддержал. Дальнейшее помню плохо, как мы ехали ко мне домой в Черемушке, и в машине, кроме меня и пана инквизитора, еще двое были, молодой человек, к которому пан инквизитор обращался, тюлень, ну ты осторожнее, не дрова везешь, и девушка Надя, около моего дома большая лужа на тротуаре, а я в туфельках, так пан инквизитор меня на руки поднял и нес так до подъезда и по лестнице на третий этаж, а позади несли вещи, что я в итальянской моде купила, включая то, что было на мне сегодня с утра, и оставленное там, когда переоделась в новое, и еще две сумки продуктов. И те двое ушли, оставив в квартире меня и пана инквизитора наедине. Что ж, этого я и ожидала, повторю, я уже не 18-летняя дурочка, и не поверю, что пан инквизитор настолько католик, что строго по канону, до свадьбы нельзя, этого сейчас уже не встретишь, да и я не соблюдала, только, такому, как он, совсем другая нужна, коммунистка, фанатичка, боевой товарищ, образцовая и сознательная спутница советского человека, как показывают в кино. Ну а я не героиня совсем, а просто обывательница, и мечтаю о том, что его святейшеству сказала, и ненавижу ходить в строю, когда тебе указывают, куда тебе идти и что делать, даже если указывает, родной брат, хочу верить в то, что сама верю, самой себе не изменяя. Потому и в комсомоле не состояла, и партийной не буду никогда. Да, и что будет, если Анджей все же вернется ко мне? Валентин Кунцевич, кто воевал, имеет право в собственном доме отдохнуть. Спасибо Лючии, связалась со мной, когда пани Бельковская попросила ее помощь попасть на ту самую мессу. И даже свою помощь предложила, когда наша Анна Грозная выразила сомнение. Валя, ну а если она все же чей-то агент, введенный с дальним прицелом? Как раз на такой случай. Сахалин, нефтебаза в Охе, забыл, ну да, было там в 46-м, разоблачили японского шпиона. Самурай, офицер их флота, и 20 с лишним лет косил под местного, то ли Нивха, то ли Нанайца. Столько лет, лучшие годы, вычеркнув из своей истинной жизни, поскольку родной Японии так надо. После такого и в существование Штирлицев поверишь, для которых любимую жену увидеть раз за 20 лет, за соседним столиком, не имея права к ней подойти, это вполне себе семейная жизнь. Я, вот честно, так бы не смог, для того надо быть самураем, который за отечество готов себе живот разрезать. И, поработав тут, и пообщавшись с людьми из контор, в такую ситуацию с киношным Штирлицем не верю, это уже сценарист перестарался, изобразив, что наш советский человек из железа сделан. Хотя слухи есть, что у святош как раз подобное имеется, Живет человек обычной жизнью, но как только поступит приказ, то выполнить, не считаясь со своим выживанием, а обеспечение безопасности высокой персоны, во время такого визита, это настоящая боевая операция, со здоровой паранойей, вплоть до ожидания покушения на папу со стороны американцев, и как раз в Москве, чтобы рассорить нас с католической церковью. И дело не решается простым увеличением охраны. Можно вдоль всего пути расставить полицейских, с интервалом фонарных столбов, и все равно привет от Фердинанда из Сараева. Да и держать свой же город на осадном положении, в обстановке тотального шмона, ни в чем не повинных граждан обижает, и очень не способствует их положительному отношению к приехавшей персоне. Так что все происходит гораздо менее заметно. От дальнего обеспечения, контрразведывательной деятельности, узнать и пресечь враждебные действия на самой ранней стадии, до собственно мероприятия. Средний круг безопасности, это кортеж из нескольких одинаковых автомобилей, неизвестно, в котором из них главная персона, и несколько вариантов пути исследования, а окончательный выбор в последний момент, и доразведка перед проездом, самые обычные автомобили, проезжающие по этим маршрутам, экипажи которых при обнаружении подозрительной активности тут же связываются по радио с мобильными группами, должными разобраться и, если надо, пресечь и контроль всех мест, где может сесть снайпер или заложена взрывчатка. Ну и конечно, самая тщательная проверка самого места мероприятия, на предмет того же, и уже самый последний, ближний круг, это те, кто непосредственно возле охраняемой персоны, которые должны не стоять столбами, обозначая присутствие, а грамотно держать, каждый в своем секторе, любое постороннее лицо, могущее что-то совершить, и немедленно реагировать, заметив опасность. А в нашем случае, список тех, кто лишь может оказаться в опасной близости от его святейшества, уже утвержден. Технически мы можем вписать туда еще одно имя, но, валя, ты за нее ручаешься, а если она вдруг выхватит что-то стреляющее, или, не мне тебя учить, как можно убить даже голыми руками. Ага, это с наших инквизиторшей началось, под юбкой клеш прицеплять кобуру с пистолетиком. Аня и Лючи эта жизнь спасло в Киеве, в 44-49, так ведь я рядом буду, и даже если допустить, что пани прошла обучение как ниндзя, тут регулярные тренировки нужны, форму многие годы держать, а женщине, особенно, чтобы меньшую силу компенсировать ловкостью и техникой, так что в рукопашке она мне и близко не соперник, даже если окажется засланным казачком, получившим приказ, исполнить любой ценой. Валя, ты в своем уме, на папе римском будешь проверку устраивать, а если, хоть одна тысячная процента, не успеешь. Лючия до того сидела молча, и вдруг выдала: Аня, так если надо всего лишь проверить, нет ли у нее опасного с собой. Не надо пани обыском унижать, это и мне бы не понравилось. Предложу ей перед самым собором, у нас в Риме полностью сменить гардероб. Ну а я, и наши девчата, ей помогут переодеться. И уже мне: Валя, ну а с тебя тогда оплата. Я бы тебе и так подарила, но как по бухгалтерии отчитаться? Не проблема, я за квартиру не плачу, имея 2 звездочки, по нашему советскому закону, и питаюсь в казенной столовой. Так что в моей зарплате, как у профессора, основная статья расходов, это бензин для моего зима, даже техобслуживание и ремонт, в нашем гараже. Так что меня это совершенно не разорит, даже будет приятно. Твои ведь слова, что лучшие украшения для любого мужика, это красивая и нарядная женщина рядом.